тени желтых дорог. В шестой год эпохи Сен, когда необычайно ранняя весна заставила мир укрыться пестрым одеялом цветов, по желтой, ведущей в гору дороге, неторопливо шествовал крупный мужчина в черном. Следующий глаз безошибочно распознал бы в нем одного из тех монахов-воинов, что, покидая стены своих обителей, каждый год отправляются в путь, ведущий их к покаянию и осмыслению. И мало какой мудрец, разве что из числа посвященных, догадается, какими дорогами пустится тот или иной инок. Наш монах был не молод. Седина щедро посеребрила его локоны, собранные на макушке в сложные формы косу. В нем ощущалась сила и спокойствие, без тени смирения, достоинства. Из-под ризы виднелась рукоять дорогого и очень древнего меча. Он медленно поднимался в гору, вокруг него луково золотились старые сосны, пахло смолой. Неожиданно остановившись, инок поднял голову. Далеко в небе занудливой мухой пели моторы королевского воздушного корабля. Монах проводил серебристую сигару долгим задумчивым взглядом, отчего-то вздохнул и продолжил свой путь. Вскоре он оказался на вершине горы. Сосны здесь были редки. Замерев, монах вперил свой взор в причудливую черно-медную храмовую башню, что стояла на вершине соседней горы. Лес на ее склонах был тщательно вырублен, и среди невысокого разнотравья там и сям мелькали многокрасочные островки простых полевых цветов. Тропа, все такая же желтая, петляя, вела к низеньким храмовым воротам. Отсюда они казались изящной лаковой игрушкой. Монах присел на пень, устало вытянул ноги в прочных дорожных сапогах и теперь только увидел, что он не один. В десятке локтей от него, уютно умастившись в складном креслице, сидел перед мольбертом художник, такой же седой. Упругий стан выдавал в нем то ли старого солдата, то ли любителя ездить верхом. Он ничуть не походил на тех бродячих маляров, что продают свои работы на рынках и берутся нарисовать ваш портрет за 2 серебряные монеты. Одежды на нем были дорогими, с пояса свисал небольшой кинжал в сафьяновых ножнах. Заметив на себе взгляд монаха, мастер с легкостью поднялся на ноги и приветствовал своего невольного гостя коротким элегантным поклоном. Инок ответил ему тем же. Поглядев не без любопытства на холст, он на секунду широко раскрыл глаза и вдруг, отчего-то смутившись, зашарил рукой на груди, отыскивая свою привычную трубку с длинным янтарным мундштуком. Работа была великолепна. Кисть мастера, неведомым образом сочетая в себе лаконичность с некоторой небрежной даже размашистостью, запечатлела кривые ветви сосен, песок и дальше гору, покрытую цветами. Тропа показалась иноку ожившей. Он кашлянул и поднял голову, встретив понимающий, но спокойный, без тени самодовольства взгляд художника. «У вас прекрасная рука», — произнес инок тихим голосом, в котором чувствовалась огромная, незабытая еще сила. «Я давно не получал такого наслаждения». «Покорно благодарен». «О, у вас замечательный табак. Был бы счастлив угоститься. Здешние сорта, знаете ли...» «Да, это с острова Сирт. Примите, прошу вас». Художник взял в руки объемистый кожаный кисет, с наслаждением вдохнул густой запах зелья и принялся набивать свою трубку. Инок тем временем продолжал всматриваться в картину. «Не хочу показаться невежей, однако же, уважаемый мастер, мне непонятно, отчего на вашей прекрасной работе не уместилась храмовая башня». Ответом ему был негромкий смех. «Но досточтимый!» Ветерок легко унес небольшое облачко табака. «Известна ли вам легенда, связанная с этим местом? Легенда, породившая новую богиню весны и любви?» «Известно», — коротко кивнул монах. «Собственно, именно поэтому, вспомнив о старых страстях, я и пришел поклониться ей. В память». Художник негромко кашлянул, посмотрел на лицо своего собеседника, изброжденное ранними, не по годам еще морщинами, и продолжил. «Если вы помните, то когда-то здесь, на этой горе, жила молодая отшельница, давшая обет смирения. Люди долины носили ей еду, она держала каких-то коз, и вот однажды весной на эту гору поднялся молодой воин, раненый в недалеком бою. Он умирал, а она не могла принимать его у себя», — глухо отозвался инок. «И все же ее сердце дрогнуло, и отшельница оставила юношу в своей хижине. И полюбив ее, он совершил чудо. Он выжил. А потом она родила сына. И с тех пор мрачный голый холм каждую весну покрывается цветами. Насколько я знаю, сюда приходят бесплодные женщины и те, кто несет в своем сердце неразделенную любовь. Но почему храм? Мастер ответил не сразу. Некоторое время он смотрел на прекрасный пейзаж, открывавшийся перед ним. «Видите ли, досточтимый», — тихо в задумчивости проговорил он. «Храм все считают жилищем этой юной богини, так? А я рисую не жилище, я рисую ее саму в этих цветах, в этом чуде жизни, возникающем каждый раз, когда солнце превращает холод и мрак в свет и нежность». Инок застыл, пораженный услышанным. Перед его мысленным взором вдруг встала целая вереница образов, тех, что он давно уже считал погребенными в пыли собственного сердца. Он поднял глаза к небу и глубоко вздохнул. А потом, встав, низко поклонился художнику, оправил на себе пояс и, не говоря ни слова, зашагал прочь. Когда его фигура отчетливо прорисовалась на желтой змейке восходящей тропы, художник выбрал тонкую кисть и несколькими точными резкими мазками набросал ее на готовую уже картину. Все, кто видел ее, поражаются, насколько живым выглядит этот темный, кажущийся сгорбленным силуэт.